от христианства, которое из мастеровых. А чем они от нашего брата отличаются? Почитай, что ничем. Так скажите теперь, кого защищать надо? Буржуазию и свергнутых? Хлопнул выстрел. Пуля свистнула возле уха председателя. Он резко откачнулся. «Поглядите там, живо! Перелицованный офицер стреляет, должно! Уймите благородие!» «Тащите его, тащите!» — орали енисейские казаки, сплотившиеся возле крыльца плотной стеной. «На крыльцо, под факела, чтобы морду видеть!» Возня, шум, кого-то волокут. Насовывают в спину, в почки, в селезенку. Волокут, и как только схваченный офицер, без папахи, лысоватый, в шинелишке, в сопровождении трех енисейских казаков, поднялся на три приступки крыльца, полковник Дальчевский быстро выстрелил из браунинга в его лысую голову. «Негоже так, товарищ комполка!» — рявкнул Ной. «Мы бы узнали, из каких интересов поручик Хомутов выстрелил. Кто за его спиной? Ну, отнесите его за крыльцо. Говори далее, комиссар». «Про женский батальон, товарищи». «Это верно. Батальон восстал в суете. Этот батальон действительно надеялся на восстание дивизии в Пскове. Но не получилось так. Теперь у женского батальона, бывшего Керенского батальона смерти, две дороги. Одна в натуре к смерти, другая к вам, чтобы вы восстали. Позор позором покрыли. Контра использовала удачный момент. В Гатчине нет красногвардейских отрядов. Советская власть надеялась на вас, казаки. Надеялась. Но пусть не думает контра, что одним батальоном захватят Петроград и Смольный. Там их встретят в Петрограде. Если вы потопаете за батальоном в Петроград, не ждите речей. Другая музыка взыграет сегодня. Подумайте, казаки. Да здравствует мировая революция. Да здравствует вождь мировой революции Ленин. Ура! Матросы гаркнули «Ура!», а у казаков будто языки отсохли. Офицеры шипят, дуются за спиной Харунжева, а он гнет свое. «Кто за восстание к верной погибели, отходи влево от моей правой руки! Живо, живо!» Казаки ни туда, ни сюда. «Ага, прикипели? Так что же канитель разводите? А вот что! Промеж нас набились офицеры, да два генерала. Звали мы их в полк или не звали?» «Не звали, к черту!» — верно, — подхватил председатель. «А теперь спрошу, долго еще будут мутить воду от серой партии? Звали мы серых или не звали?» «Не звали». Генерал стращал, что восстал бабий батальон и движется к нам. «Поглядим уже на батальонщиц под Георгиевским знаменем. Из красных в белых перелицевались, а мы их, братцы, обратно, в женское обличие разлицуем». Енисейские казаки отозвались дружно. «В точку сказано, пощупаем уже, почешем бабенок. А теперь скажу», — набирал силы Ной, «чтобы не было смуты, разоружим серых и генералов с офицерами, пущай метутся из полка». Не без помощи матросов полковой комитет разоружил тут же на крыльце двух генералов и пятерых офицеров. Полковник Дальчевский объявил действия комитета во главе с комиссаром вопиющим безобразием, анархией, и что он об этом поставит в известность военно-революционный комитет Совнаркома. Ной ответил: «На фронте, господин полковник, ежели бы эсеры, а также и другие путаники, заварили такую кашу, как сегодня, то комитет принял бы другие меры. Расстрел на месте. Так мы и делали в прошлом году на позициях». Дальчевский ничего не ответил, пронзительно сверкнул глазами, щека со шрамом передернулась и молча удалился.